Вернусь к основной теме. От оперы Лемешев повел меня к романсу и песне. Казалось бы, естественней назвать песню раньше. Она и доходчивее, да и как пел Лемешев русские народные песни. Но, утверждаясь на сцене Большого театра, Лемешев и в концертах пел арии из опер, и первоклассные романсы Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Листа, Шуберта, Бизе. А русские песни, как и неаполитанские, появились в его репертуаре позже, и, если не ошибаюсь, сперва на пластинках, в радиопередачах, затем в концертах, преимущественно сборных. Лишь после музыкальной истории русские песни прочно утвердились в его концертном репертуаре, нередко занимая целое отделение, а затем он уже стал давать концерты целиком из русских песен в сопровождении оркестра народных инструментов. Если живопись помогла мне проникнуть в красочный мир оперы, то к романсу я, наверное, пришел от литературы, которая с юности завладевала мной все сильнее, хотя до поры скрывала, что станет судьбой. И опять же, не случайно, в страну романса должен был вести меня Лемешев. Дело не только в том, что Лемешев той поры пел романсы, прекрасные, по словам, находившим во мне живой отклик, но он всегда глубью души знал, о чем поет. Каждое слово было напоено смыслом, каждая нота переживания. Последнее становится особенно важным, когда широко известны обстоятельства, породившие тот или иной поэтический выплеск, ставший затем достоянием музыки. Так в «Зимнем вечере» представляется совершенно неоправданным всякое форсирование звука, допускаемое иными певцами, ибо это идет вразрез с тихим, печальным настроением Пушкина, коротавшего в «Михайловском изгнании» долгие зимние вечера в обществе своей няни Арины Родионовны и кружки, веселившей тоскующее молодое сердце одного и старое, соболезнующее барину-затворнику сердце другой. Зимнее, тихое одиночество владело Пушкиным, это тонко почувствовал его лицейский товарищ Яковлев, переложивший стихи на музыку. Но иные певцы начинают истошно кричать на словах «Спой мне песню!», быть может, желая показать, что содержимое кружки уже подействовало. Напрасно. Вопреки всем своим вакхическим песням, Пушкин был человеком трезвым. Вот Арина Родионовна любила таки пропустить лишнюю рюмочку, но романс вовсе не о том. Я не могу слушать без слез. Я встретил вас в исполнении Козловского. Мгновенно в памяти всплывает чудесная страховская зарисовка Тютчева той поры, когда он написал это стихотворение. 1870 год. У меня нет под рукой текста Страхова, поэтому я передам его своими словами. Заснеженным Невским проспектом, волоча по тротуару длинный рукав шубы, накинутой на плечи, как тогда носили, рассеянно бредет невысокий худой старик с длинными седыми волосами под меховой шапкой. Он погружен в свой печальный внутренний мир, элизи умилых и тревожных теней, не отпускающих ему давних обид и вин. Дальше я фантазирую. Вдруг что-то дрогнуло в старой груди, в окне проезжающей мимо кареты мелькнуло увядшее, некогда прелестное, любимое лицо. и пробудилась сохранившаяся под слоем пепла душа величайшего любовника русской поэзии. Воспоминания 35-летней давности охватили его, и время золотое явилось ему из стихов, написанных в той сказочной дали, когда его покорила и бросила к своим ногам несравненная баронесса Крюднер Адлерберг. И само собой сказалось: «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило». А может, и не так. Стихи не сразу облеклись в слова, но та музыка, что предшествует им, зазвучала в сердце поэта. Знатоки тютчевской поэзии утверждают, что он написал знаменитое стихотворение не по следам свидания, а позже, в Карлсбаде, обращаясь к своей бывшей любви через сотни разъединяющих верст. Это не важно. Тютчев не раз встречался в обществе за эти 3,5 десятка лет с баронессой Адлерберг, посмотрел на нее чужим, холодным взглядом, а тут снова увидел жарким взором былой любви, и свершилось чудо рождения поэзии. «Я встретил вас, стихи ожившей памяти», так их и понял, переложивший на музыку неизвестный композитор. Так понимает их наш прославленный певец до того рокового момента, когда в любовном перевозбуждении будто теряет над собой контроль. И тоже в вас очарование, и тоже в вас очарование. Случись с Тютчевым такое на Невском, насмерть перепуганная дама умчалась бы в своей карете, а разбушевавшегося поэта отвели бы в ближайший квартал. Надо уметь порой наступать на горло собственной песни. Это правило не только для поэтов. Недаром же известный тенор Соловьяненко, обладающий поистине безграничными верхами, выступая по телевидению, неизменно убеждает аудиторию, что не надо петь громко, не в этом искусство и счастье рая. После чего поет очень громко. Я помню, как Лемешев пел песенку на слова Беранже о старушке, которая хмелее рассказывает внукам историю своей жизни. Он пел ее почти шепотом, но этот шепот никому не перекричать. Так он был человечен, безмерно трогателен, добр и мудр. И как лился, струился, мягкий, доведенный до последней нежности голос, который оставался при этом голосом мужчины, не подражающего доброй подвыпившей старушке, а повествующего о ней проникновенно, но без слиянности, что было бы дурным тоном.